Глава 10. На протяжении следующих нескольких дней я привыкаю жить одна. Мне не нужно готовить что-то вкусненькое, заниматься стиркой и уборкой по первому требованию, чтобы не видеть недовольное лицо своего мужа, если вдруг его любимая рубашка окажется в корзине для белья. Эмоционально тяжело осознавать, что прежней жизни больше не будет. Не просто перестроить свои мысли и привычки за 4 дня. Дима предал меня, а для предателей нет места в моем сердце, каким бы болезненным ни был разрыв. Хотела бы я что-то изменить? Безусловно. Я хотела бы узнать обо всем раньше, чтобы не терять столько времени понапрасну. Возможно, сейчас я уже была бы счастлива с другим человеком. Другой человек. Звучит так странно, как будто это невозможно. Я не могу представить себя с кем-то другим. Возможно, однажды, но точно не сейчас. Ведь неделю назад я еще любила. Сегодня в моей студии проходит большой мастер-класс для компании молодых девушек. У одной из них день рождения, и она решила до ресторана провести время вместе с подругами за рисованием. 3 часа пролетают незаметно, а я в очередной раз провожу время в компании прекрасных людей. Около 20:00 вечера я закрываю студию и уже собираюсь ехать домой, как вдруг оживает мобильный. На экране светится имя моей подруги Альбины, которая так быстро смогла организовать отпуск моим детям. «Алечка, привет, как ты?» – бодро здороваюсь я. «Ира, плохо, очень плохо!» – срывающимся голосом говорит она. «Что случилось?» – спрашиваю взволнованно. «Мы можем встретиться», – отвечает вопросом на вопрос. «Я не могу говорить об этом по телефону, он может быть на прослушке». «Конечно, куда подъехать?» «Помнишь то кафе на окраине Москвы? До него еще проще добираться по проулочкам», — быстро произносит Альбина. «Да, через 30 минут буду». «Спасибо», — шепчет она. «Ир, скажу только одно. Он меня предал». «Мне очень жаль», — сочувствую я. «Я уже подъехала, жду тебя. До встречи». Спустя 30 минут я приезжаю в назначенное место и застаю у дальнего столика Алю, бездумно смотрящую в окно. Она не замечает меня, даже когда я опускаюсь на стул напротив нее. Мне больно смотреть на подругу, хотя я сама проживаю подобное, но только мне как будто легче, либо просто так кажется. «Аль!» Я осторожно касаюсь ее руки, и Вознесенская оживает. Она мягко улыбается мне, а затем, тяжело вздохнув, прикрывает глаза. «Ты как?» «Лучше», — тихо отвечает она. «Мне действительно лучше». К нам подходит официант и оставляет меню. Я даже не открываю его. Жду, когда Аля продолжит, но она просто молча смотрит на меня, а в ее глазах отражается вселенская грусть и боль. Именно такая, которую проживаю я сейчас. «Хочешь об этом поговорить?» – спрашиваю после минутного молчания. «Я даже не знаю. Я пока вообще не понимаю, что мне делать», – произносит растерянно. «Фирма записана на него». Он ведь открывал агентство еще до брака. «Да, и ты устроилась к нему на работу», — киваю я. «Почти 20 лет, Ира», — она поджимает губы. «Представляешь, 2 детей, столько взлетов и падений, столько планов впереди. Как можно взять все и перечеркнуть?» «Я прекрасно тебя понимаю, Аль», — спокойно говорю я. «О чем ты?» — она резко переводит взгляд в мою сторону. «Вы ведь на днях выдали дочку замуж. Ты так готовилась к этому дню, да и Дима тоже». «Готовились, но это не помешало ему облизывать мою лучшую подругу на кухонном столе во время церемонии бракосочетания детей». На выдохе выдаю я. «Дима и Аня? Ты серьезно?» – ахает она. «Моя история цветочки по сравнению с твоей». «Предательство подкралось нежданно-негаданно», – протягиваю я, поворачивая голову в сторону окна. «Но все по классике». «Дорогой муж и лучшая подруга». «Как это отвратительно!» — фыркает она. «Постой! Ира, а почему ты детей так быстро отправила в отпуск? Только не говори, что они обо всем знают». «Знают». Перевожу внимание на Алю. «Какой ужас!» Она прикрывает рот рукой, а я снова возвращаю взгляд в окно. На парковке перед входом в кафе освобождается место, которое моментально занимает другая машина. «Знакомая мне машина?» Мой автомобиль стоит за кафе, и с этой стороны его сложно заметить. Сердце в груди ускоряет свой ритм, потому что из него выходит моя бывшая подруга. Аня знает это место. Мы с ней не раз здесь бывали. В этом кафе варят очень вкусный кофе. «Ира, что ты там увидела?» – спрашивает Аля. «Это...» «Да, это они», – усмехаюсь я. «Что думаешь делать?» Аля, в отличие от меня, кажется растерянной. «Сядь рядом со мной», – быстро нахожусь я. «Так мы будем со спины, и есть вероятность, что они нас не заметят. И что мы услышим, о чем они говорят», – заговорщически произносит Аля, пересаживаясь на другой стул. «Будет чем апеллировать в суде. Ты же собираешься подавать на развод?» «Это даже не обсуждается. Но только ему пока об этом знать не обязательно». «Я поняла тебя, Ир», – Альбина улыбается. «Ты хочешь оставить его без штанов?» «Вроде того», – коротко киваю. «Отличный план. Я тоже хочу отомстить своему. Да так, чтобы он прочувствовал все как следует», – с горечью в голосе говорит подруга. «Женщин нельзя обижать. Если остыл, скажи прямо. Но, к сожалению, измена – это удел трусов», – произношу на выдохе. «А нам с трусами не по пути», – отрицательно качает головой. «Ну все, вошли. Садятся через столик от нас. Им нас не будет видно». «Отлично. Как раз то, что надо. А теперь, Аля, смотри внимательно, как мужья пытаются вернуть своих жен после предательства». Я включаю камеру на своем мобильном и направляю на сладкую парочку. Мне нужны доказательства, и я их получу, во что бы то ни стало. Я наблюдаю за ними со стороны, размышляя о том, что же я чувствую, глядя на близких людей в недалеком прошлом. Хотелось бы ощущать полное безразличие и холод, понимать, что сердце бьется в том же спокойном ритме, как и 5 минут назад, но это было бы обманом. Мерзкая картина стоит перед глазами. Муж и подруга милуются в общественном месте, не обращая ни на кого внимания. Несмотря на то, что мы сидим не так близко, голоса их услышать удается. «Димуль, ну ты же можешь пожить у меня какое-то время. Ирка точно ко мне не сунется», — говорит Аня. «Вот же стерва», — слышу шепот Альбины. «Ты знаешь, Ань, мне не нужны лишние проблемы. Ира и без того узнала больше, чем должна была», — произносит мой муж. «Я не стану доставлять ей еще большее потрясение». «Так бережешь ее?» — усмехается бывшая подруга. «Ира играет большую роль в моей жизни, и я не хочу травмировать ее еще больше». «А по мне так лучше честность», — неожиданно выдает Морозова, и мы с Алей едва не прыскаем от смеха. «Честность? Серьезно? Это кто тут заговорил о честности? Самая подлая змея Москвы? Та самая, которая столько лет улыбалась в глаза, а за спиной спала с моим мужем? Ну да, честности ей не занимать». «Ань, честность?» Похоже, Диму тоже удивляет фраза Ани. «Наши отношения давно были бы закончены, если бы я был честен с ней. А я этого не хочу. Я хочу вернуть ее». «Мне больно это слышать, Дима», — вдруг говорит она и замолкает, а спустя пару секунд продолжает. «Конечно, я понимаю, почему ты так поступаешь, но я так устала ждать. Всю свою жизнь жду тебя». «Я же вывел ее отца из бизнеса. Его поддержкой заручился. Осталось перевести оставшиеся дела под свою фирму, но на это нужно время». Дима говорит тихо, но я отчетливо слышу каждое слово. «Какой мерзавец!» – не выдерживает Альбина. «Неужели с таким человеком ты прожила столько лет?» «Да, действительно. Вот он, волк в овечьей шкуре». «Последние годы компания ее отца держалась на мне. После ухода Александра Анатольевича все дела я взвалил на себя. Плюс целая тьма административных моментов», — поясняет он. «А я снова нервно усмехаюсь, ведь все это вранье до последнего слова». «Ну, ты сама знаешь». «Отец не бросил компанию. Он продолжает трудиться, только дел у него стало меньше. Зато в коллективе появился молодой и перспективный специалист, который как раз и занимается почти всеми административными вопросами. Кроме того, несложные иски теперь все передаются ему. Кстати говоря, всю эту информацию мне предоставил отец. От Димы я знала только то, что он очень много работает, и искренне в это верила. Ну и работник, получается, он так себе, зато самомнение». «Ладно, давай не будем о грустном», — отмахивается она. «Ты говорил с Лией?» «Она не берет трубку. А ты с Костей?» «Сегодня наконец-то ответил. Ее голос становится мягче. С ним будет непросто наладить контакт. Хотя, я уверена, он простит меня рано или поздно». Выключив камеру, я опускаю мобильный на стол и на пару секунд закрываю глаза. В этот момент испытываю смешанные чувства и до сих пор поражаюсь своей выдержке. Другая женщина, услышав подобное, подошла бы к предателям и разорвала каждого из них на куски. Но это не мой вариант. Только грамотная и верная стратегия приведет меня к успеху, а моего муженька на положенное ему место. «Ир, ты как?» Аля осторожно касается моей руки. «Я не строила иллюзий, что он резко изменит свой образ жизни, чтобы меня вернуть», — произношу спокойно. «Да и в свете последних событий я была готова к чему-то подобному. Он не получит папино детище». «Ты уже знаешь, как действовать?» — спрашивает Альбина. «Есть некоторые мысли. Он не хочет играть честно, пусть получает по заслугам». Я поджимаю губы. «Все правильно. Предатели должны быть наказаны», — поддерживает меня Аля. «Что у нас дальше по плану?» «Позвоню ему». «Он звонил мне днем, я не ответила», — пожимаю плечами. «Но только он не должен знать, что я здесь». «Я помогу отвлечь внимание», — уверенно заявляет Аля. «А ты иди». «Спасибо, Аль. Созвонимся позже, хорошо?» Подруга поднимается со стула и неспешным шагом идет в их сторону, а я в это время выскальзываю из заведения. Я останавливаюсь у окна, откуда мне хорошо виден столик. Аля подходит к сладкой парочке, чем вызывает не просто удивление на лицах Ани и Димы. Он в ужасе. Именно в этот момент я набираю его номер. Отвертеться не получится. Калинин опускает взгляд в экран мобильника и будто впадает в ступор. Альбина кивает на его гаджет, и Диме ничего не остается, как принять вызов. «Привет, Ир!» В его голосе слышится удивление. «Я рад тебя слышать!» «Привет, почти бывший муж!» «Здороваюсь я!» «Ира, не нужно так, пожалуйста!» Калинин встает со стула и идет в сторону уборных. «Ну, разумеется, Дима не станет говорить со мной в присутствии своей любовницы и моей близкой подруги!» «Я очень удивлен твоему звонку», — растерянно произносит он. «Удивлен? Ты сам звонил мне несколько раз. Что хотел?» «Я хотел поговорить с тобой», — говорит он. «Мне кажется, мы уже все друг другу сказали». «Ира, нет». «Приезжай сейчас. Я через час уеду. Не застанешь меня». «Давай завтра», — предлагает Дима. «Я сейчас на встрече». «С Анюткой?» — усмехаюсь, ожидая его реакцию. «Ира, ну зачем ты так?» В голосе появляется волнение. «Ладно, ладно. Завтра так завтра. Хорошего вечера». Я сбрасываю вызов и убираю мобильный в сумочку. Сажусь в машину и думаю лишь о том, что на протяжении стольких лет я даже не подозревала, с каким чудовищем живу.